Глава восьмая. Марк. «А ты ее любишь?» — неожиданно спрашивает Света, что до этого продолжительное время ехала молча, уставившись в окно и о чем-то думала. Я же решал некоторые дела по телефону. Пару секунд требуется, чтобы понять, о чем спрашивает девочка. После чего отвечаю. «Не люблю». «И тебе все равно хочется быть ее женихом?» Вскидывает брови малышка и делает умилительно удивленное личико. Даже чуть Матроскина из рук не выпускает. «Это нужно для дела», — хмыкаю я. «Но...» — никак не может понять Света. Решаю объяснить помягче. «Я один раз сильно любил и также сильно обжегся. И вот тут вот...» Показываю на левую сторону груди. Все выгорело дотла, представляешь? Не получается теперь любить. А семья, я считаю, все равно нужна. Света, грустно повесив головку, через несколько секунд тихо сообщает. «А моя мама очень хорошая». Детская попытка сватовства меня забавляет. «Не сомневаюсь». Нежно треплю малышку по голове. Для каждого ребенка его мама самая лучшая. Света, заулыбавшись, снова прижимается ко мне. А я задумываюсь о том, что мы все взрослые, те еще конченые эгоисты. Мне малышка понравилась. Мне захотелось ей помочь. Мне было приятно видеть ее улыбающуюся. Мне нравится дарить ей заботу. Мне. Сейчас, а что потом? Я ведь даже не задумывался, что будет с девочкой потом. Вот ее мама поправится, они будут дальше жить, как раньше, и я, как раньше. А что будет чувствовать Света? Она же прикипела ко мне. Возможно, втайне папа и уже считает. Она его никогда не видела, но всегда хотела. Вон, пытается маму сосватать. Надеяться, что будем дальше жить вместе, дружной, счастливой семьей. Хэппи-энд, чтоб его. А я, получается, Свету брошу? Что же, мне приютить непонятную девушку с ее ребенком? Это будет выглядеть, конечно. Тем более в преддверии свадьбы с Лизой. Та точно не потерпит. К тому же и так слухи и сплетни про тайного ребенка раздули. Прямо, вот так сказать ребенку, чтобы ни на что не надеялась, не могу. Да и не хочу. Всего день прошел, а я сам привязался к малышке. Не могу объяснить. Но та же мама Светы как отнесется к левому непонятному мужику? Пусть он и спас их, но мое присутствие, скорее всего, будет мешать личной жизни. Размышления прерываю, когда вижу перед входом в больницу толпу личностей, которых пытаются отогнать охранник и кто-то из медицинского персонала. У некоторых из столпившихся людей вижу эмблемы местного новостного канала. Какого тут происходит? Лена. «Мамочка!» Неожиданно. Пространство разрезает такой родной детский крик. С момента пробуждения уже привыкла к постоянному хождению врачей и медсестер. Еще и шуму в коридоре. Но сейчас там уже потише. Тех людей, что пытались задать мне вопросы про Громова, вывели. Моя малюточка, мой цветочек, врезается в меня, пытаясь обнять со всей детской силой. Как же я счастлива видеть крошку живой, здоровой и сияющей. Будто неподъемный груз с плеч упал. Пусть меня уверяли, что с ней все хорошо, но лично убедиться не могла. А сейчас вот она, мой самый любимый человечек на свете. «Я так скучала, мамочка!» Сквозь слезы лепечет малышка. «Я тоже, очень-очень!» Зацеловываю мою кровинку. «Мне было страшно!» Жалуется Светик. «Очень страшно!» Слезы еще сильнее брызжут из моих глаз, когда представляю, что пережила малютка. «Я прошу его, помоги мамочке!» Продолжает сквозь слезы делиться впечатлениями. «Спаси ее! И он сначала меня спустил, а потом полез за тобой. Прямо по стене, а потом вынес на луках. Она начала тараторить так, что не остановить. И в больницу меня привез, а потом к себе домой, а потом в палк. Представляешь, я на бабочке каталась, высоко-высоко. Восторженно заявляет малышка, а я пока не могу взять в толк, о чем она. Кто ее и куда возил? Тот, кто спас? Моей малышке устроили развлекательную программу, что ли? Я теперь вообще смелой стала, очень смелой, даже лычать могу. Радость за ребенка перемешивается с недопониманием ситуации. В поисках ответов, наконец, поднимаю голову. До этого просто не могла оторваться от моей доченьки, и ничто другое меня не волновало. Там как раз заходит врач и какой-то мужчина в костюме. Высокий, представительный, с широкими плечами. Как допустили, чтобы к бедной девушке в таком состоянии лезли журналисты? Сурово отчитывает он доктора. Они и здорового человека в клочья порвать могут. Голос знакомый. Поворачивается ко мне лицом и... Ты? Через пару мгновений узнавания сильно удивляется Марк. Марк? Тут? На его лице нечитаемая смесь эмоций. Но в голосе есть и удивление, и гнев. У меня дыхание перехватывает. Страх душит. Я почти одновременно с его обращением спрашиваю: «Что ты тут делаешь?»